43. День 7. Кричу в удушливой тьме, приваливаюсь к стене, подтягиваю колени к подбородку, невольно сжимаю бок, там, куда в дворецкого вонзился нож, проклинаю свою глупость. Чумной лекарь не солгал, Анна меня предала. Мне дурно, подыскиваю в уме какие-то объяснения, но я ее видел своими глазами. Все это время она мне лгала. И не она одна. «Заткнись», — сердито говорю я. Сердце колотится, дыхание перехватывает. Надо успокоиться, а то никакого толку не будет. Не могу отделаться от мыслей об Анне. Ни о чем другом думать не в состоянии. Только сейчас понимаю, что именно в ней находил покой. Она меня утешала. Она была моим другом. Ворочаюсь, пытаюсь сообразить, где нахожусь и грозит ли мне опасность. На первый взгляд нет. Плечи с обеих сторон касаются стен. На уровне правого уха в щелку сочится свет. Слева какие-то коробки, а у ног бутылки. Подношу к свету наручные часы. Гляжу на циферблат. 11:13. Утро. Бел еще не добрался до особняка. Еще утро, говорю сам себе. Время еще есть. Губы сухие, язык как будто крошится, запах плесени так силен, словно в рот запихнули грязную тряпку. Хочется пить чего-нибудь холодного со льдом. В далекое прошлое отступает пробуждение в кровати под простыней, когда тяготы дня покорно ждут своей очереди по другую сторону теплой ванны. Я и забыл, что мне было так хорошо. Тот, в кого я на этот раз воплотился, судя по всему, всю ночь провел скорчившись, и сейчас любое движение причиняет боль. К счастью, панель слева от меня легко сдвигается, глаза слезятся от дневного света. Я в длинной галерее, которая тянется вдоль всего особняка. С потолка свисает паутина. Стены облицованы панелями темного дерева, повсюду громоздится старая мебель, покрытая толстым слоем пыли и изъеденная жучком-древоточцем. Отряхиваюсь, встаю и разминаю затекшие мышцы. Похоже, тот, в кого я воплотился, всю ночь сидел в чулане под лестницей, ведущей на сцену. Перед пыльной виолончелью лежат пожелтевшие ноты. Я смотрю на них, и мне кажется, что в тесной каморке я проспал какое-то великое потрясение, что-то очень важное. Какого черта я забрался в этот чулан? Пошатываясь, бреду к окну, покрытому потеками грязи. Вытираю стекло рукавом, вижу внизу сад. Я на верхнем этаже особняка. По привычке обыскиваю карманы, чтобы понять, кто я такой, но тут же соображаю, что мне этого не нужно. Я Джим Раштон, 27-летний констебль местного полицейского участка, о чем с гордостью всем рассказывают мои родители, Маргарет и Генри. У меня есть сестра и верный пес, а еще я влюблен в девушку по имени Грейс Дэвис, из-за которой и приехал в особняк. Граница между мной и личностью того, в кого я воплощаюсь, почти исчезла. Я не в состоянии отличить жизнь Раштона от своей. К сожалению, хмельной туман скрывает воспоминания о том, как я оказался в чулане. Вчера Раштон, выпив бутылку виски, рассказывал какие-то анекдоты, смеялся, танцевал. В общем, провел вечер в безудержном веселье. А вдруг здесь был лакей? Может быть, это его рук дело? Пытаюсь вспомнить хоть что-то, но от вчерашнего вечера в памяти остался лишь пьяный кураж. Взволнованно тянусь к карману, где лежит кожаный портсигар. В нем обнаруживается единственная сигарета. Хочется закурить, успокоить нервы, но в данной ситуации лучше, если я буду на взводе, особенно если без драки не обойтись. Лакей выследил Дэнса и Дворецкого, так что опасность мне грозит и в ипостасе Раштона. Отныне мой лучший друг – осторожность. Ищу чем вооружиться, нахожу бронзовую статуэтку Атласа, заношу ее над головой и крадусь между шкафами и сваленными в куче стульями. Наконец добираюсь до выцветшего черного занавеса, протянутого поперек галереи. К стенам прислонены фанерные деревья, на вешалках висят маскарадные наряды, в том числе 6 или 7 костюмов чумного лекаря. В коробке на полу высится груда клювастых масок и цилиндров. Судя по всему, в семье Хардкасл любили устраивать театральные представления. Скрипит половица, занавес колышется, за ним кто-то притаился. Я замираю, поудобнее перехватываю статуэтку и... Из-за занавеса появляется раскрасневшаяся Анна. «Ох, слава богу!» – восклицает она, увидев меня. Она запыхалась, под воспаленными глазами черные круги, светлые волосы растрепаны, чепец зажат в кулаке. Из кармана передника выглядывает краешек альбома с записями о моих обличьях. «Вы Раштен, верно? Быстрее! У нас всего полчаса, надо спасти остальных!» Она бросается мне навстречу, хочет схватить за руку. Я отступаю, все еще занося статуэтку над головой, но меня сбивает с толку и настойчивость Анны, и отсутствие смущения в ее голосе. «Никуда я с вами не пойду», — заявляю я, покрепче сжимая статуэтку. Она недоуменно глядит на меня, потом соображает, в чем дело. «Это вы из-за Дэнса и Дворецкого?» — спрашивает она. «Я пока еще про это не знаю. Я вообще мало что сейчас знаю. Очнулась совсем недавно. Знаю только, что у вас есть 8 разных воплощений, а лакей их убивает, так что надо спасать остальных». «Я вам не верю. Вы отвлекли Дэнса, и лакей его убил. Вы были свидетелем убийства Дворецкого. Вы помогаете лакею, я сам видел». Она мотает головой. «Ну что за глупости? Ничего такого я еще не делала. А если и сделаю, то не потому, что предаю вас. Если бы я хотела вашей смерти, то убила бы все ваши воплощения, не дожидаясь, пока они проснутся. Вы бы меня даже не увидели. Да и потом, я не стану помогать тому, кто желает мне дурного». «Так что же вы здесь делаете?» «Не знаю. Я пока не выяснила. Проснулась и увидела вас. Ну, вас. Только в другом обличье. Вы мне дали альбом, велели отыскать в лесу Дарби, а потом прийти сюда и спасти вас. Вот и все, что со мной пока случилось. Больше мне ничего не известно». «Этого недостаточно. Ничего этого я не делал и не знаю, правда это или нет. Опускаю статуэтку на пол, прохожу мимо Анны к занавесу, говорю ей: я вам не доверяю». «Но почему?» – спрашивает она, хватая меня за руку. «Я же вам доверяю». «Это не... Вы помните хоть что-нибудь из прошлых витков? Только ваше имя». Я гляжу на ее пальцы, сплетенные с моими, и понимаю, что очень хочу ей поверить. «Значит, вы не помните, чем все заканчивается?» «Нет», – нетерпеливо отвечаю я. «А почему вы спрашиваете?» «Потому что», – вздыхает она, – «ваше имя мне известно, потому что я помню, как звала вас в сторожке. Мы договорились там встретиться. Вы опоздали, я очень волновалась, и когда вас увидела, обрадовалась. А у вас было такое лицо?» Она устремляет на меня глаза с огромными темными зрачками. Смотрит вызывающе, но без всякого притворства. Не может быть, чтобы. Здесь все носят маски. «И вы меня убили». Она касается моей щеки, разглядывая лицо, которого я еще не представляю. «А сегодня утром, увидев вас, я так испугалась, что едва не убежала, но вы были так подавлены, так напуганы, на вас навалились все ваши жизни, вы их не различали, не знали даже, кто вы. Вы дали мне этот альбом, снова и снова просили прощения, говорили, что теперь вы совсем другой, и что нам отсюда не выбраться, если мы будем раз за разом совершать одни и те же ошибки. Вот и все». Воспоминания пробуждаются, но неуверенно и откуда-то издалека. Я чувствую себя человеком, который пытается поймать бабочку на противоположном берегу реки. Анна кладет в мою ладонь шахматную фигуру, сжимает мне пальцы в кулак. «Это поможет вам вспомнить. В прошлом витке мы договорились, что узнаем друг друга по шахматным фигурам. Слон – это вы, Айден, Слоун, а конь – это я. Защитник, вот как сейчас. Вспоминаю чувство вины, горе, сожаление. В сознании нет никаких образов. Это даже не воспоминание, а мимолетное ощущение. Как бы то ни было, я чувствую, что Анна говорит правду. Точно так же, как при первой встрече ощутил силу нашей привязанности и глубину горя, которое привело меня в Блэкхит. Она права, я ее убил. «Ну что, вспомнили?» – спрашивает она. Я киваю. Меня терзает стыд. «Мне дурно, я не желал ей зла. Мы, как и сегодня, помогали друг другу, но что-то изменилось. Я отчаялся, испугался, когда понял, что у меня есть только одна возможность освободиться. Пообещал себе, что вернусь за ней потом, когда покину Блэкхит. Я прикрыл предательство благородными намерениями и совершил злодейство. Я передергиваюсь от отвращения». «Не знаю, в каком витке это произошло», — говорит Анна, — «но я затвердила предостережение самой себе. Ни в коем случае вам не доверять». «Простите, Анна, я забыла о содеянном. Я запомнил только ваше имя, обещая и вам, и себе, что в следующий раз поступлю лучше». «И вы сдержите свое обещание», — успокаивающе произносит она. «Увы, я знаю, что это не так. Я видел себя будущего, разговаривал с ним, помогал ему. Даниэль совершает ошибки, допущенные мной в предыдущем витке. Отчаяние придает ему жестокости, и если я не остановлю Даниэля, то он снова убьет Анну». «Почему вы не сказали мне правды при первой встрече?» – смущенно спрашиваю я. «Потому что вы уже знали», – отвечает она, морща лоб. «С моей точки зрения, мы с вами встретились 2 часа назад, и вы обо мне все знали». «В первый раз мы с вами встретились, когда я был с Эсилом Рейвенкортом», возражаю я. «Значит, сейчас мы посредине, между встречами, потому что я еще не знаю, кто это. Впрочем, это не важно. В прошлых витках мы были другими. Теми, кто совершил иной выбор, теми, кто сделал иные ошибки». «А сейчас я доверяю вам, Айден, а вы должны довериться мне, потому что здесь...» «Ну, вы знаете, как здесь все устроено. Что бы вы ни думали обо мне, когда лакей вас убил, это неправда». Она говорит уверенно, но голос предательски срывается. Носок туфли нервно постукивает по полу. Пальцы трепещут на моей щеке. Под напускной смелостью прячется испуг. Анна боится меня, того, кем я был, того... кто все еще может быть. Не представляю, каких усилий ей стоила эта встреча. Анна, я понятия не имею, как и нам обоим отсюда выбраться. Я знаю, но без вас я отсюда не уйду. Честное слово, и это мне известно. Неожиданно она дает мне пощечину за то, что вы меня убили. Потом, приподнявшись на цыпочки, целует меня в щеку. Пойдемте, пока лакей... еще кого-нибудь из вас не убил. 44. Скрипят ступени. Чем ниже мы спускаемся, тем темнее узкая витая лестница. Наконец мы погружаемся во мглу. «А вы знаете, зачем я забрался в чулан?» Спрашиваю я Анну, которая мчится впереди, словно над ней рушится небо. «Нет, но это спасло вам жизнь», — говорит она, оглядываясь на бегу. В альбоме написано, что примерно в это время лакей нападет на Раштена. Если бы Раштен провел ночь в своей спальне, лакей бы его убил. «Вот мы и подстроим все так, чтобы лакей меня нашел», – взволнованно говорю я. «Я кое-что придумал». Обгоняю Анну, сбегаю вниз, перепрыгивая через 2 ступеньки разом. Если лакей собирается напасть на Раштена с утра пораньше, то прячется где-то в коридоре, и надеется застать свою жертву спящей. Значит, в кои-то веки мне повезло. Представилась возможность покончить с этим раз и навсегда. Внезапно ступени упираются в беленую стену. Анна еще на середине лестницы просит меня не торопиться. Раштан толковый сыщик, о чем он и сам любит заявлять при удобном случае. Поэтому он легко обнаруживает потайную дверь в стене. Пальцы ловко находят скрытую защелку, открывают проход в сумрачный коридор, где тускло мерцают свечи. Слева от меня пустая оранжерея. Я на первом этаже, а дверь, через которую я вышел, уже сливается со стеной. В 20 ярдах от меня лакей, стоя на коленях, пытается взломать замок двери, очевидно, в мою спальню. «Эй, сволочь, ты меня ищешь?» Я бросаюсь на него прежде, чем он успевает выхватить нож. Он с невероятной быстротой вскакивает, отпрыгивает назад и пинает меня в грудь. У меня перехватывает дух, я падаю, хватаюсь за ребра, но лакей не движется. Он стоит и смотрит на меня, утирая слюну в уголке рта. «Храбрый кролик», — ухмыляется он, — «я тебя выпотрошу медленно». Встаю, отряхиваюсь, принимаю боксерскую стойку и ощущаю ноющую тяжесть в руках. Сказывается ночь в чулане. Пожалуй, я переоценил свои силы. Медленно подступаю к лакею, делаю ложные выпады вправо и влево, жду, когда он подставится. Вместо этого получаю резкий удар в челюсть, который запрокидывает мне голову. В глазах темнеет, так что я не вижу ни второго удара в живот, ни третьего, который укладывает меня на пол. Перед глазами все плывет, голова кружится, дышать нечем, а лакей нависает надо мной, приподнимает меня за волосы и тянется к ножу. «Эй, вы!» – кричит Анна. Ее неожиданное появление отвлекает лакея лишь на миг. Но мне этого достаточно. Я вырываюсь, пинаю лакея в коленку, разбиваю ему нос ударом плеча в лицо. Кровь брызжет мне на рубашку. Лакей отступает дальше в коридор, хватает с постамента какой-то бюст, швыряет его в меня. Я отскакиваю, а лакей скрывается за углом. Хочу погнаться за ним, но сил нет. Сползаю по стене на пол, стискиваю ноющие ребра. Невероятные сила и быстрота лакея ошеломляют. Еще немного, и я бы расстался с жизнью. «Вот придурок», — укоряет меня Анна, — «он же вас чуть не убил». «Он вас заметил?» — спрашиваю я, сплевывая кровь. «По-моему, нет. Она помогает мне подняться. Я держалась в тени, а теперь, когда вы ему разбили нос, он не станет приглядываться к служанкам. Мне очень досадно, что все так вышло. Я думал, что смогу его поймать». «Еще бы не досадно». К моему удивлению, она крепко меня обнимает. «Айден, будьте осторожнее. Лакей уже убил несколько ваших ипостасей. Еще одна ошибка, и мы отсюда не выберемся». Внезапно меня осеняет. «Осталось только три воплощения», – обескураженно шепчу я. Себастьян Белл теряет сознание, увидев дохлого кролика в коробке. Дворецкий, Дэнс и Дарби убиты, а Рейвенкорт спит в бальной зале после самоубийства Эвелины. Значит, остаются Раштон, Дэвис и Грегори Голд. Раздробленные дни и постоянная смена обличий привели к тому, что я сбился со счета. И как я раньше не сообразил. Даниэль утверждает, что он мое последнее воплощение, но этого не может быть. Меня обволакивает жаркое одеяло стыда. Даже не верится, что меня так просто обмануть, что я сам так легко поддался обману. Не совсем по своей вине. Чумной лекарь предупреждал, что Анна меня предаст. Зачем он это сказал, если на самом деле меня обманывает Даниэль? И почему чумной лекарь настаивал на том, из Блэкхита пытаются выбраться всего трое, если их на самом деле четверо? По какой причине он скрывает двуличие Даниэля? «Как же я сглупил», — сокрушаюсь я. «В чем дело?» — Анна встревоженно глядит на меня. Я погружаюсь в размышления, стыд сменяется холодным расчетом. Хитроумный обман Даниэля преследует какую-то пока неясную цель. Даниэль не пытается завоевать мое доверие, чтобы выведать как можно больше о ходе моего расследования. Нет, о расследовании он не спрашивал. Наоборот, подсказал мне, что на балу убьют Эвелину, и предупредил о лакее. Я больше не могу считать его другом, но и врагом его не назовешь. Надо разобраться в его намерениях, и легче всего сделать это, если притвориться, что я не подозреваю об обмане. Значит, надо начать с Анны. Главное, чтобы она ничего не сболтнула Дарби или Дэнсу, сталкиваясь с трудностями. Оба предпочитают идти напролом, невзирая на шипы. Анна смотрит на меня, ждет ответа. «Мне кое-что известно», — говорю я, глядя ей в глаза. «Кое-что важное для нас обоих. Но сказать вам об этом я пока не могу». «Вы хотите изменить день», — понимающе кивает она. «Не волнуйтесь, в альбоме много такого, о чем мне не позволено вам рассказывать». Она улыбается, волнение исчезает. «Я вам доверяю, Айден. Иначе я бы с вами не связывалась». Она протягивает руку, помогает мне подняться. «Нужно побыстрее уйти из этого коридора. Я жива лишь потому, что лакей не знает, кто я. Если он застанет нас вдвоем, то наверняка убьет меня, и я ничего не смогу для вас сделать». Она разглаживает передник, поправляет чепец, чуть склоняет голову, как почтительная служанка. «Мне пора. Встретимся через 10 минут у двери в спальню Белла. Будьте осторожны. Как только лакей немного оправится, вам не сдобровать». Я согласно киваю, но не собираюсь оставаться в промозглом коридоре. На все, что сегодня происходит, как-то повлияла Хелена Харткасл. Мне надо с ней поговорить. Другого случая может не представиться. Невзирая на уязвленную гордость и ноющие ребра, я иду в гостиную, где только и говорят о том, как Громила Стенуин уволок Дарби к своему хозяину. На столе стоит оставленная Дарби тарелка с яичницей и почками. Еда еще теплая. Похоже, Дарби ушел не так давно. Киваю гостям, направляюсь к спальне Хелены, стучу в дверь. Не дождавшись ответа, выбиваю дверь ногой, выламываю замок. Вот и выяснилось, кто сломал дверь. Шторы задернуты, смятая простыня свисает с кровати на пол. Из комнаты еще не выветрилась гнетущая атмосфера беспокойных снов и ночных кошмаров. Дверцы гардероба распахнуты, по туалетному столику рассыпана пудра. Стоят раскрытые баночки крема и румян. Судя по всему, леди Харткасл очень торопилась. Трогаю простыни, постель уже остыла. Видно, Хелена Харткасл ушла давно. Как и в тот раз, когда я приходил сюда с Мелисент Дарби, на откинутой крышке секретера лежит дневник Хелены с выдранной страницей. На месте и лакированная шкатулка без револьверов. Наверное, Эвелина забрала их рано утром, получив записку с требованием совершить самоубийство. Очевидно, дождавшись ухода матери, Эвелина вошла в спальню через внутреннюю дверь из своей комнаты. Однако, если она намеревалась застрелиться из револьвера, то почему орудием убийства в конце концов стал серебристый пистолет, который Дарби стащил у доктора Дикки? И зачем Эвелине два револьвера? Мне известно, что один она даст Майклу перед уходом на охоту, но вообще-то странно, что она нашла время позаботиться об этом, зная, что ей и ее близкой подруге грозит опасность. Разглядываю дневник с выдранной страницей. Кто это сделал, Эвелина или кто-то другой? Мелисент подозревала Хелену Харткасл. Касаюсь бумажных обрывков, лихорадочно размышляю. В дневнике лорда Харткасла я видел расписание встреч Хелены, так что на отсутствующей странице ее дневника должны быть упомянуты встречи с Каннингемом, Эвелиной, Мелисент Дарби, конюхом и Рейвенкортом. Мне точно известно, что она встречалась с Каннингемом, потому что он признался в этом Дэнсу. Вдобавок камердинер ненароком смазал записи, оставив в дневнике Хелены отпечатки своих пальцев. Взволнованно закрываю дневник. Непонятного все еще много, а времени почти не осталось. Перебирая в уме всевозможные идеи, поднимаюсь на второй этаж, где Анна, нервно расхаживая по коридору у спальни Белла, разглядывает свой альбом. Из спальни доносятся голоса. Даниэль беседует с Беллом. «Значит, дворецкий сейчас на кухне с миссис Драдж. Он скоро придет сюда». «Вы видели Голда? Ему уже пора появиться». Анна смотрит в темноту, будто старается вырезать взглядом из теней фигуру художника. «Нет», – отвечаю я, озираясь, – «зачем мы здесь?» «Сегодня утром лакей убьет дворецкого и Голда. Если мы не спрячем их где-нибудь, желательно там, где я смогу их защитить. Например, в сторожке». «Совершенно верно. Только это надо сделать, не привлекая внимания. Иначе лакей сообразит, кто я такая, и убьет меня. Пока он считает меня обычной служанкой, и пока Голд с дворецким физически не смогут ему противостоять, он на время оставит нас в покое, что нам и нужно. В альбоме говорится, что Голду и дворецкому предстоит сыграть важную роль, если, конечно, нам удастся их спасти. В таком случае, зачем я вам сейчас понадобился? Не знаю, я вообще не понимаю, что должна делать». В альбоме написано, что именно в это время я должна привести вас сюда, но... Она со вздохом качает головой. Все остальное совершенная бессмыслица. Впрочем, когда вы дали мне альбом, то тоже несли какую-то чепуху. Вот уже час. Я пытаюсь разобраться в том, что здесь написано, и знаю, что если ошибусь или опоздаю к назначенному времени, то вы погибнете. Я невольно вздрагиваю, услышав о своей возможной участи. Грегори Голд, мое последнее воплощение, передал Анне альбом. А в спальне Дэнса Голд говорил что-то о карете, жалкий безумец с растерянным взглядом. Я опасаюсь завтрашнего дня. Скрещиваю руки на груди, прислоняюсь к стене рядом с Анной, касаюсь ее плечом. Осознание того, что в прошлой жизни ты кого-то убил, резко ограничивает возможные проявления приязни. «У вас все получается гораздо лучше, чем у меня», — говорю я. «Когда я в первый раз услышал предсказание будущего, то погнался за камеристкой Мадлен Обер через весь лес, думая, что спасаю ей жизнь. Перепугал бедняжку до полусмерти». «Хорошо бы иметь инструкцию, как надо прожить этот день», — хмуро замечает Анна. «Не ведите себя естественно». «По-моему, бежать и скрываться бесполезно», — говорит она, с трудом сдерживая раздражение. На лестнице раздаются торопливые шаги. Мы молча убегаем. Анна скрывается за углом, а я прячусь в ближайшей спальне. Из любопытства оставляю дверь чуть приоткрытой и вижу, как по коридору, прихрамывая, идет дворецкий. При ходьбе обожженный калека выглядит еще ужаснее, как ожившее пугало в ветхом буром шлафроке и пижаме. Я пережил уже несколько повторений этого утра и вроде бы должен к ним привыкнуть, но до сих пор помню страх и волнение дворецкого, идущего к Белду за объяснениями. Из соседней спальни выходит Грегори Голд, но дворецкий его не замечает. Я вижу художника со спины, и отсюда, издалека, его силуэт выглядит длинной, бесформенной тенью на стене. В руке у Голда кочерга. Ни с того ни с сего он набрасывается на дворецкого и начинает его избивать. Я хорошо помню весь ужас избиения. Меня охватывает беспомощная жалость. Из-под кочерги разлетаются брызги крови, пятнают стены. Дворецкий корчится на полу, молит о пощаде, зовет на помощь. Я забываю о благоразумии. Хватаю с комода вазу, выбегаю в коридор, яростно кидаюсь на Голда и ударяю его вазой по голове. Осколки фарфора разлетаются во все стороны, а художник падает на пол. В застывшей тишине, не выпуская из рук горлышко вазы, я смотрю на два бесчувственных тела у моих ног. Ко мне подходит Анна. «Что случилось?» – с напускным изумлением спрашивает она. «Я...» В конце коридора собирается толпа. На шум из спален выскакивают полуодетые испуганные гости, разглядывают кровь на стенах, недвижные тела на полу, с любопытством смотрят на меня. Лакея среди них не видно, наверное, он где-то прячется. Ну и хорошо. От злости я готов на все. Доктор Дикки взбегает по лестнице. В отличие от остальных, он уже одет, громадные усы набриолинины, тускло поблескивает чем-то намазанная лысина. «Что происходит?» – восклицает он. «Голд взбесился», – говорю я, подпуская дрожи в голос. «Начал избивать дворецкого кочергой, я бросился на помощь, и я взмахиваю обломком вазы». «Принесите из спальни мой саквояж», – велит Дикки Анне, которая нарочно стоит так, чтобы он ее заметил. Он у кровати. Анна приносит ему саквояж и начинает ловко и незаметно устраивать все так, как требуется. Дворецкому нужен покой и тепло. Анна предлагает перевести его в сторожку, вызывается за ним ухаживать. Поскольку обезумевшего Голда запереть некуда, то его тоже надо отвезти в сторожку и накачивать снотворным до тех пор, пока из деревни не приедет полицейский. Анна предлагает послать за полицией кого-то из слуг. На скорую руку сооружают носилки, кладут на них дворецкого, осторожно спускают по лестнице. Уходя, Анна с облегчением улыбается мне. Я отвечаю ей недоуменной гримасой. Столько усилий, и чего мы добились? Дворецкий прикован к постели и вечером станет жертвой лакея. Грегори Голда напичкают успокоительными и подвесят на крюк в сторожке. Голд выживет, но рассудок к нему не вернется. В общем, если следовать инструкциям Голда, ничего хорошего у нас не выйдет. Голд отдал Анне альбом, и хотя Голд – мое последнее воплощение, я понятия не имею, что он задумал. Наверное, он и сам этого не знает, особенно после всех перенесенных испытаний, которые свели его с ума. Пытаюсь вспомнить хоть какие-то фрагменты будущего, которого я еще не прожил. Я пока не знаю, что означает загадочное послание «Все они», которое Каннингем передает Дарби, и зачем камердинер сообщает, что он собрал всех вместе. Не знаю, зачем Эвелина отбирает у Дарби серебристый пистолет, если у нее уже есть черный револьвер из материнской спальни. Не знаю, зачем Дарби стоять у булыжника в траве во время самоубийства Эвелины. Все это очень раздражает. Рассыпанные крошки складываются в тропинку, но она, возможно, ведет к обрыву. Увы, другого пути у меня нет».